Глава 20. Мужской разговор. 11 ноября 1994 года. Саратов, улица Азина, 55. Огарёв нажал на кнопку, но тишину подъезда не нарушили ни трель звонка, ни шаги за дверью. Огарёв подождал, вслушиваясь, и нажал еще раз. Звонок не работал. Огарёв стал стучать. На стук откликнулся мелкий топот чьих-то ног. Зашуршало у двери, и все снова стихло. «Кто?» — детский голос врезался в тишину и протянул Огарёву спасительную ниточку к искуплению вины. «Дядя Паша!» — виновато проговорил он. «Артемка, тебя же так зовут! Помнишь, фокус с тарелками тебе показывал?» Огарёв приходил к Оле домой всего два или три раза и на второй застал всю семью в сборе. Тогда Артемка вцепился в поло его пальто, ехал на попе за ним по паркету и смеялся, не хотел отпускать иллюзиониста. «Ну, мы еще разбили одну», — продолжал Огарёв. За дверью помолчали, а потом снова что-то зашуршало и щелкнул замок. Огарёв выдохнул. Дверь отворилась, и перед ним предстал Артемка. Лицо у мальчика было измазано шоколадом, он держал руки в карманах, и карманы шебуршали и хрустели, как целый улей пчел. «Здрасте», — бодро заявил Артемка, вытащил липкую руку из кармана и протянул ее Огареву. «И где же ты этот клад нашел?» Артемка причмокнул шоколадными губами, будто бы вспоминая, откуда он стащил целый мешок конфет, смакуя послевкусие, которое остается только после абсолютной свободы. В 7 лет долгая отлучка родителей еще может гарантировать полную свободу. «Там!» — он махнул рукой в неопределенном направлении. Огарёв подумал, что такие конфеты были припасены явно не на кухне и явно не для Артемки. Он улыбнулся и протиснулся в квартиру. Артемка не возражал. Огарёв уже не был ему чужим. Огарёв втерся в доверие с того самого дня, когда Артемка умолял показать еще один фокус. «Дядя Паша, еще один, ну, пожалуйста, Оля пока что так не умеет». Огарёв усмехнулся, вспомнив, как Оля отвесила Артемке оплеуху после этой репетиции, и тут же нахмурился. Еще предстояло выяснить, будет ли Оля дальше работать в цирке, будет ли также задирать братьев, сможет ли она ходить. Про темноту Огарёв не заикался даже в мыслях. Если Оля не смогла спасти себя от гибели и пришлось вмешаться ему, то без разницы, что там думает Сан Саныч, будь он хоть 1000 раз хранителем. Важно лишь то, что сама Оля может в свои 14. 14. Приличный возраст для того, чтобы нащупать свою власть над темнотой. Почему он никогда не спрашивал, снились ли Оле сны, сбывались ли они? «Плохой наставник», — думал Огарёв, заглядывая на кухню к Куркиным. «Плохой». Артемка оказался самостоятельным малым. Он деловито подошел к плите и зажег конфорку. Огарёв не успел присесть за стол и снять кепку, а юный хозяин дома уже грел чайник и подставлял стул, чтобы достать запретные для детей верхние полки в шкафу печенье юбилейное. «Моё любимое», — заметил Огарёв невзначай, — «дай помогу». И печенье с хлопком, Огарёв специально сопроводил исчезновение звуковым эффектом, исчезло в шкафу и с таким же хлопком появилось на столе. «А вот Оля так не умеет». Артемка слезал со стула медленно, сначала на четвереньки, потом спускал на пол одну ногу, потом другую, придерживаясь за стул руками. «Но вы же ее научите!» Огарёв задумчиво смотрел на стол. Узоры на скатерти заплясали перед глазами. Каждый завиток, кажется, образовывал очертания Олиного лица. Она летела вниз с купола, рассекая спиной волжский и саратовский воздух, а он стоял наверху, кричал и ничего не делал. Лицо Оли застыло, омертвело, навсегда замерло в его памяти. «Что ты говоришь?» Он перевел взгляд на Артемку, который уже стоял на изготовку с горячим чайником и кружкой. «Вы же ее научите?» — чуть слышно повторил Артемка. В тускло освещенной кухне глаза мальчика сверкали, как софиты в цирке, требовали ответа, слепили Огарева непринужденностью и наивностью. «Научу, наверное», — пробормотал Огарев, поднимая голову к потолку. На потолке висела черная тень. Она не шевелилась, но Огарев знал, она ждет любого его приказа. Он заплатил сполна. Жена, сын, Оля, две отданные жизни и еще одна покалеченная. Он может просить у темноты всего, чего захочет. Только вот теперь он не станет учить Олю не такой ценой. Пусть тень на потолке подавится своим даром, пусть забирает все, он не станет. Осознание пришло к Огареву вместе с блеском Артемкиных глаз, и он тут же вскочил, чуть не опрокинув чайник на мальчика. «Мне пора, Артем», — очень серьезно сказал Огарев, хватая кепку со стола. «Попей чаю и жди маму». Огарев погладил мальчика по голове и, сгорбившись, шагнул в сторону прихожей. «Вы же ее правда научите? Она станет знаменитой и будет каждый день носить мне конфеты». Артемка кричал Огареву в спину. «Детские наивные теории», — думал Огарев. «Темнота не делает никого знаменитым, только очень несчастным». Что-то в прихожей щелкнуло. Еще раз и еще. Часовым механизмом звучал замок входной двери. Огарев понял, что он не успеет уйти из этой квартиры, и от Оли он никуда не денется. Вернулись домой Олины родители. Огарев замер в прихожей, смяв в руках свою несуразную кепку из кожзаменителя. Дверь распахнулась, и невысокий мужчина вошел в квартиру. Он замер, увидев гостя, а потом кинулся на Огарева с кулаками, тот еле успел выпустить из рук кепку и перехватить меткий удар Толика. Костлявый кулак завис между ними, тяжелое дыхание Толика, вошедшего с холода, Огарев слышал так, словно тот дышал у него над ухом. «Как Оля!» — только и смог выдохнуть Огарев, придерживая одной рукой неожиданно тяжелого Олиного папу. «Я спрашиваю, как Оля?»